Госпожа Овниц надменно выпрямилась во весь рост. Зрелище незабываемое, хоть ты тресни, хотя попытка не пытка. Похоже на континентальный дрейф задом наперед. Всевозможные субконтиненты и острова склеились в одну массивную и сердитую протоженщину. Выломанная дверь драконника болталась на петлях. Обитатели, чьи нервы и так были натянуты до предела, точно у арфы на амфетаминах, окончательно слетели с катушек. Драконы метались по загонам и сквозь металлическую обшивку выпрыгивали язычки пламени. «Что?» — осведомилась госпожа Овниц. «Здесь происходит?» Будь овницы склонны к рефлексии, она бы и сама признала, что самобытностью реплика не блещет. Зато удобно, действенно. Почему клише стали клише? Потому что они — молотки и отвертки в коммуникационном инструментарии. В проломленной двери застряла толпа. Кое-кто размахивал всевозможными острыми предметами. Вверх, вниз, как и полагается смутьянам. «Народ!» — сказал вожак. «Это ж дракон, а?» Все хором забормотали, что да, дракон. «Ишь, что?» — спросила госпожа Овниц. «Народ! Дракон пожег город! Драконы далеко не летают. У вас тут драконы. Небось, один из них? Ага, дело говоришь?» «Одертадей монстрандум!» Порой среди смутьянов попадаются весьма образованные. «Короче, мы вот что сделаем, мы их укокошим. Дело говоришь?» «Ага». «Про боно публику». Грудь госпожи Овниц вздымалась и опадала. Точно кривая развития империи. Со стенного крюка госпожа Овниц сдернула навозные вилы. «Предупреждаю вас! Еще шаг, и вы пожалеете!» — посулила она. Вожак через ее плечо посмотрел на обезумевших драконов. «Да», — язвительно сказал он, — «и чего вы сделаете, а?» Рот ее раз-другой открылся и закрылся. «Я позову стражу», — в конце концов сказала она. Угроза не возымела ожидаемого действия. Госпожа Овниц не очень-то вникала в те аспекты городской жизни, что не имели чешуи. «Ты подумай, какая неприятность!» — сказал вожак. — Прям ужас, как страшно, знаете. Аж коленки подгибаются, честное слово. И он вытащил из-за пояса длинный секач. — А теперь отойдите, дамочка, потому как... Струя зеленого пламени выстрелила из глубины драконника, пролетела футом выше толпы и прожгла розетку в древесине над притолокой. А потом зазвучал голос, и в нем медово мурлыкала смертельная угроза. «Перед вами лорд Городостс-Хороклык, Уинтер-Четвер-Четвертый, самый горячий дракон в городе, может спалить вам бошки дотла». Из теней, хромая, выступил капитан Паймс. Локтем он зажимал маленького и до смерти перепуганного золотистого дракончика. Другая рука держала дракончика за хвост. Смутьяны глядели, как загипнотизированные. «Я знаю, о чем вы думаете», — не повышая голоса, продолжил Ваймс. «Вы думаете, интересно, осталось ли в нем пламя после эдакой суматохи? И знаете что, я и сам не скажу наверняка». Он подался вперед, прицелился между драконьих ушей, и голос его засвистел, как нож. «Теперь задайте себе один вопрос. Повезет ли вам?» Он шагнул на толпу, и все попятились. «Ну, — сказал он, — вам повезет?» Несколько мгновений слышалось, как у лорда Городоста Скороклыка Уинтер-Четверо-Четвертого зловеще урчит в животе и плещется горючее в огненных полостях. «Не, слушайте, — сказал вожак, не отводя зачарованного взгляда от драконьей головы. — Только вот не надо... — Он может пустить пламя и сам по себе, — сообщил Ваймс. — Им это нужно, чтоб газы не скапливались. Газы скапливаются, когда драконы нервничают. И знаете, по-моему, вы их нервируете довольно сильно. Вожак невнятно взмахнул рукой в рассуждении умиротворить капитана. Однако в руке он, увы, по-прежнему держал секач. — Ну-ка, брось! — рявкнул Ваймс. — Или отойдешь в историю! Секач зазвенел о плиты. На задах толпы зашаркали. Некоторые смутьяны, говоря фигурально, пребывали вдали отсюда и знать не желали, что здесь происходит. Но прежде, чем вы все, добрые граждане, мирно разойдетесь по своим делам, — с нажимом произнес Ваймс, — советую вам очень внимательно посмотреть на этих драконов. Хоть один из них достигает 60 футов в длину. Как вы считаете, размах крыльев у них дотягивает до 80 футов? Горячее ли у них пламя? Что скажете? — Не в курсах, — отвечал на это вожак. Ваймс приподнял дракончику голову. Вожак закатил глаза. — Не знаю, господин, — поправился он. — Хочешь выяснить? Вожак потряс головой. Однако дар речи к нему вернулся. — А вы-то кто? — спросил он. Ваймс расправил плечи. — Капитан Ваймс, городская стража. Это объявление было встречено почти гробовой тишиной. Минуту молчания не поддержал лишь веселый голос где-то на задах, который спросил. — Че, ночная смена выпала? Ваймс опустил взгляд на свою ночную сорочку. Он так торопился слезть с одра болезни, что в спешке напялил шлепанцы госпожи Овниц, и лишь теперь заметил, что на них розовые помпоны. В этот миг лорд Городаст Скороклык Уинтер Четверть-Четвертый решил рыгнуть. На сей раз струи ревущего огня не вышло. Вышел почти невидимый мячик слабенького пламени, который прокатился над толпой и опалил пару-тройку бровей, но зрители, безусловно, остались под впечатлением. Ваймс быстренько взял себя в руки. Они никак не могли заметить краткий миг его животного ужаса. — Это чтобы вы не расслаблялись, — нашелся он. — Следующий залп будет чуть ниже. — сказал вожак. — Точно. Без проблем. Мы по-любому уже уходим. Тут и правда больших драконов нету. И извиняюсь, что побеспокоили. — Ну уж нетушки, — возликовала госпожа Овнец. — Так легко вы не отделаетесь. И она сняла с полки жестянку. В крышке зияла щель, жестянка звякала, на боку было написано «Санаторий для тяжелобольных драконов. Солнечный свет». С первой попытки собрали $4.31. Капитан Ваймс многозначительно помахал драконам, и каким-то чудом образовались еще $25.16, после чего толпа кинулась улепетывать. «Хоть подзаработали», — сказал Ваймс, когда они с хозяйкой дома вновь остались одни. — Вы такой храбрый! — Будем надеяться, это пройдет, — сказал Ваймс, осторожно убирая измученного дракончика обратно в загон. Голова у капитана кружилась. И тут он снова почувствовал немигающий взгляд. И, посмотрев в бок, в длинную остроносую морду умнички Биндля, тот стоял на задних лапах в позе, которая точнее всего описывается так. Последний щенок в зоомагазине. К собственному изумлению Ваймс нагнулся и почесал дракончика за ушами. Ну, за двумя шипастыми отростками по бокам головы, которые, видимо, служили ушами. Дракончик откликнулся странным бульканьем, как будто в пивоварне случился мощный засор. Ваймс поспешно отдернул руку. — Ничего страшного, — сказала госпожа Овнец. — Это у него в животе урчит. Значит, вы ему нравитесь. Как ни удивительно, Ваймс этой вести порадовался. На его памяти еще никто не считал, что он достоин отрыжки. — А я думал, вы хотели от него избавиться, — сказал он. — Видимо, придется, — сказала госпожа Овнец. — Ну, сами же понимаете, они как... поднимут на тебя эти большие глаза, как посмотрят задушевно, Повисла краткая, обоюдная и неловкая пауза. «А что, если я... А может, вы хотите...» Оба осеклись. «Я хотя бы так вас отблагодарю», — сказала госпожа Овниц. «Но вы ведь нам уже новые колоток дали». «Это была моя гражданская обязанность», — ответила она. «Прошу вас, примите умничку в качестве, ну, друга». Ваймса будто потихоньку подталкивали к очень глубокой пропасти, по очень узенькой досточке. «Я даже не знаю, что они едят», — заметил он. «Да они всеядные», — ответила она. «Едят все, кроме вулканической породы и металла. В болоте особо, знаете, не попривередничаешь». «А его не надо водить, гулять, летать, не знаю?» «Он почти все время спит», — она почесала драконьего уродца по чешуйчатому темени. «Должна сказать, у меня в драконнике таких спокойных еще не бывало». «А как же... ну это...» И он ткнул пальцем в навозные вилы. «У них в основном газы. Просто держите его в хорошо проветриваемом помещении. У вас же нет ценных ковров, правда? Лучше не позволять ему лизать вам лицо. Но вообще драконов можно обучить контролировать пламя. Очень помогают разжигать камины». Умничка Биндль свернулся клубочком, булькая, как ненормальный. «У них 8 желудков», — припомнил Ваймс. «Иллюстрации в книге были очень подробные. И куча всякого другого, каналы фракционной перегонки и какие-то безумные наборы юного алхимика. Ни один болотный дракон не способен терроризировать королевство, разве что нечаянно. Интересно, сколько их погибло от рук предприимчивых героев? До чего жестоко поступать так с созданиями, чей единственный грех — взрывы в воздухе по рассеянности, из чего каждый отдельный дракон привычки не делает? Эта мысль взбесила Ваймса. Целый отряд пшиков. Вот кто такие эти драконы. Рождены, чтобы проиграть. Живи быстро, умирай широко, хоть и всеядные, а на самом деле живут на нервах. Виновато порхают по миру в смертном страхе перед собственным желудочно-кишечным трактом. Не успела семья смириться с самоподрывом отца, как в болото заявляется дебил в доспехах, тычет мечом в брюхо, которое и без того от самоуничтожения отделял жалкий шажок. А, интересно бы посмотреть, как великие истребители драконов древности сражались с крупной особью. Доспехи? Вот это лишнее. Исход один. А без доспехов твой прах, по крайней мере, не будет сразу фасован в фольгу. Ваймс все смотрел и смотрел на уродливого малыша, и идея, что стучалась в мозг уже не первую минуту, наконец-то перешагнула порог. В Ангмарпорке все хотят найти драконье логово. Лучше всего, конечно, пустое. От деревяшек на палочках толку чуть, тут и к гадалке не ходи, но, как говорится, снаряди вора. К тому времени, после яростных протестов гильдии воров, поговорка «снаряди вора, ловить вора» заменила древнюю и типически ангмарпоркскую поговорку, которая звучала так: «Снаряди глубокую яму с пружинным механизмом, проволочной растяжкой, пропеллерными ножами, на водяной тяге, битым стеклом и скорпионами. Ловить вора». Ваймс спросил: «А один дракон может найти другого по запаху? В смысле, по следу?»